Эпилог. Развод проходит настолько быстро и действительно безболезненно, что я почти уже не помню, как рассталась с мужем навсегда и как он вывозил из квартиры остатки своих немногочисленных вещей первой необходимости. Основное имущество осталось за мной. Даже машина, которую мы вместе оплачивали в кредит. Но я не хочу ей пользоваться, потому что она была компенсатором неуверенности и комплексов Валеры. Мне такое не нужно. Как с ними справляется курица, мне больше не интересно. Я не слежу за его жизнью, вычеркнула раз и навсегда. Слышала только от Руслана, что курица не может найти нормальную работу и до сих пор отдает огромный штраф, наложенный на него судом. Его жизнь больше не похожа на путь самоуверенного хищника, который ищет свою добычу. Он забился в какую-то норку и замкнулся в себе. Думаю, комплексов у него стало еще больше, чем раньше. А у меня больше нет комплексов, потому что Руслан меня просто боготворит, носит на руках в прямом и переносном смысле. Хотя иногда мне все же не верится, что он действительно мог столько лет мечтать обо мне и не пытаться завоевать, считая, что я люблю мужа. Оказалось, не так уж сильно и люблю. Мои чувства к Реброву не вспыхивают ярко, как подростковая влюбленность, а растут медленно и вкусно с каждым днем, проведенным вместе и его поступками уже намного крепче. Теперь я знаю, как ухаживают и добиваются женщин настоящие мужчины. Не мачо и самцы, которые загоняют самок как добычу и покрывают все, что движется и не движется. А серьезные, уверенные в себе мужчины, которые для своей женщины опора, стена, лучший друг и любовник мечты. Мы вместе уже почти полгода, а до сих пор я получаю от него подарки и знаки внимания, свежие цветы и милые романтичные записочки, чтобы чувства не успевали угасать. Да и как они угаснут, если достаточно взглянуть в его влюбленные глаза, чтобы убедиться, что я и есть та единственная, которую он ждал всю свою жизнь. Мы живем вместе и строим планы на будущее. Сегодня мы отдыхаем на морском побережье, мы в романтическом отпуске и не можем оторваться друг от друга ни на миг. Это не медовый месяц, но он ждет нас впереди. Ведь Руслан сделал мне предложение. А я ответила согласием. И больше не жалея ни на мгновение, что простая случайность и подслушанный разговор так сильно перевернули мою жизнь.